Капиталу своему многие Морозовы хотели по возможности дать богоугодное употребление. И не столько в виде даров церквам или монастырям, сколько в виде поддержки общей культуры, искусства и просвещения. Один из Морозовых, брат матери Николая Шмидта, собирал и собрал драгоценную коллекцию русского фарфора, составляющую ныне важнейшую часть Советского государственного музея фарфора. Иван Абрамович Морозов собирал картины французских художников Моне, Сислея, Писсаро, Ренуара, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и других. Его собрание, соединенное при советской власти с замечательным собранием картин купца Щукина, по общему признанию, и в том числе самих французов, представляет по богатству и ценности единственную во всем мире коллекцию. Другие Морозовы давали огромные деньги на клиники и больницы Москвы. На их деньги были основаны известные причистинские рабочие курсы, сыгравшие большую роль в просвещении и революционизировании московских рабочих. С денежной поддержкой Морозовых существовала, пользовавшаяся всеобщим уважением, лучшая в России либеральная газета «Русские ведомости», на чтении которой в течение десятков лет воспитывалась русская интеллигенция. С денежной поддержкой Саввы Морозова зародился Московский художественный театр Станиславского и Немировича Данченко. Но в лице Саввы Морозова, миллионера, не считающего мезальянсом жениться на простой работнице его фабрики, Морозовы выходят из области поддержки только искусства, культуры, просвещения, народного здравия. После смерти Саввы его жена вышла замуж за Рейнбота, московского градоначальника. Савва Морозов идет уже дальше. Нужно освободить народ от гнета, создать для него лучшую жизнь. И приходит к мысли о необходимости и нравственном долге поддерживать революцию. В 1901-1903 годах он дает каждый месяц по 2000 рублей на содержание «Искры». Через Горького он связывается с большевиками, дает на устройство побегов и ссылки на постановку нелегальных типографий. Он прячет у себя на квартире революционеров, в частности Баумана. Он вносит залог для освобождения в 1905 году из тюрьмы Горького. В мае 1905 года вдруг уезжает за границу и в Каннах 26 мая вечером в номере гостиницы «Руа Хотель» кончает с собой выстрелом в сердце. Застраховав свою жизнь в 100 тысяч рублей, завещает свой страховой полис Андреевой, жене в то время Горького, которая передает этот полис в руки Красина Ленина Богданова. О деньгах, таким образом полученных большевиками, много говорилось на пятом лондонском съезде в 1907 году. Горький, превосходно знавший Савву Морозова и даже бывший с ним на «ты», писал о нем: «Смерть Саввы тяжело ударила меня. Жалко этого человека. Славный он был и умник большой, и вообще ценный человек. В этой смерти есть нечто таинственное. Савва Морозов жаловался на свою жизнь. Одинок я очень, нет у меня никого. И есть еще одно, что меня смущает. Боюсь сойти с ума. Это знают, и этим тоже пытаются застращать меня. Семья у нас не очень нормальна. Сумасшествия я действительно боюсь. Это хуже смерти». Смерть Саввы Морозова действительно окружена тайной. Незадолго до смерти, объясняют одни, он был в крайне подавленном настроении, говорил о надвигающихся на него больших неприятностях, намекал, что предан каким-то близким существом. Причиной самоубийства, утверждают другие, несчастная любовь к Андреевой, которая, бросив мужа, в это время стала женой Горького. И не то, и не другое, замечают третьи. Он ушел из жизни потому, что душа этого кающегося миллионера, глубоко заболевшая вопросом «как жить», не нашла на него ответа. Какое из объяснений ближе к истине, не знаем. Это маленькое предисловие нам кажется необходимым, чтобы правильно подойти к делу Шмидта. Крупская говорит, он был племянником Морозова и не отдает себе отчета, что такое указание имеет гораздо больше значения, чем она думает. Шмидт, вероятно, ознакомился с изрядным количеством революционных брошюр. В университете все-таки его интересовало естествознание, а не политика. Но не они склонили его к революции. Влияние на него Саввы Морозова психологически было во сто крат больше, чем влияние всех большевистских прокламаций и произведений Ленина. Николай Шмидт, продолжатель покаянной струи, появившийся в богатой московской купеческой среде, если он буквально не повторял, что нужно дать отчет перед Богом за употребление имеющегося у него богатства, по сути дела, нечто подобное в виде мысли об уплате долга народу у него в голове, несомненно, сидело. Уплату долга он начал с того, что настоял на проведении ряда мер, улучшающих положение рабочих на его мебельной фабрике. Твердых и определенных политических и социальных убеждений у этого свободолюбца не было. Двери его дома были открыты лицам всех революционных течений. У него бывали социалисты-революционеры, меньшевики, например, Сорнев, и большевики, среди которых наиболее частым посетителем был сначала Андриканис и позднее, в 1906 году, Таратута. Это Савва Морозов представил Шмидта Горькому, и юный студент был польщен неожиданным вниманием, оказанным ему знаменитым писателем, слава которого в то время была в зените. А так как Горький, что хорошо известно всем его знавшим, производил впечатление не только пролитием в подходящую минуту слезы, но когда хотел и находил это нужным, умел очаровывать людей, быть большим шармом. Шмидт ни в чем отказать ему не мог и откликался на все намеки помочь освободительной борьбе. В итоге Шмидт передал Горькому изрядную сумму денег на разные революционные цели, на вооружение, на поддержку новой жизни, хотя приходилось слышать, что последнее получила субсидию не из рук Шмидта, а от Саввы Морозова. Почти одновременно с вручением денег Горькому, тот же Шмидт передал обратившемуся к нему князю Шаховскому какую-то сумму на нужды организующейся конституционно-демократической буржуазной партии. Этот факт показывает, что Шмидт хотел помогать не одной партии, а всем участникам освободительной борьбы. Говорит, сколь ошибочно его зачислять в число правоверных большевиков и с какой осторожностью нужно употреблять даже более эластичную формулу о его примыкании к большевизму. Во время подавления декабрьского восстания в 1905 году фабрика Шмидта была дотла разрушена пушками правительственных войск. В этом акте проявилось нечто большее, чем желание подавить один из главных революционных бастионов. Это была месть. Бомбардировка шла и после того, как стало ясным, что никакого сопротивления никто из фабрики не оказывает. Некоторые рабочие были расстреляны, многие арестованы, был арестован и Шмидт. Вопреки тому, что рассказывает Крупская и энциклопедия, Шмидт никаким физическим пыткам не подвергся. Охранка никогда бы не посмела применить к нему, члену фамилии Морозовых, приемов, ставших вещью нормальной и обычной в практике ГПУ и НКВД. Жандармский офицер из московского охранного отделения, ведавший делом Шмидта, обработал его другим способом. Играя роль доброжелателя, имеющего миссию спасти члена именитого московского купечества, он вел с ним сердечные разговоры, как бы тайком, без всякой протокольной записи. Есть указание, что обстановка, в которой происходили сердечные беседы, походила более на отдельный кабинет ресторана, стол с разными яствами и напитками, чем на камеру допроса. Наивный, не умеющий лгать Шмидт, ловко обрабатываемый следователем, предполагает и под действием выпитого вина, однажды назвал фамилии рабочих, получивших через него оружие, назвал и других лиц, говорил и о Саве Морозове, и его субсидиях революции. Тогда жандармерия перестала вести игру, открыла свои карты и показала Шмидту полную запись того, что он говорил. За стеною кабинета сидели стенографы. По словам людей, интересовавшихся этой драмой, с этого момента Шмидт и подвергся пытке. Но то была моральная пытка, самопытка. Его ужаснуло, что сделал он нечто навеки непоправимое, предал. Шмидт от природы не был крепким человеком, и наследственность его была тяжкая. Моральный удар согнул его слабый организм. Разлагаемый мрачными угрызениями совести, Шмидт превратился в комок нервов. Он перестал есть, спать. День и ночь, мучаясь, он пришел к выводу, что загладить хотя бы отчасти свое преступление, свою вину, он может тем, что откажется от всего своего богатства и для блага народа передаст его революции. Об этом решении категорического характера он говорил своим сестрам, имевшим с ним свидание в тюрьме. Было ли им сделано прямое указание, что его имущество должно быть передано именно партии большевиков и только ей одной? Этого утверждать нельзя. Но такое толкование было дано заинтересованными в том людьми, интимно сблизившимися с сестрами Шмидта. В конце 1906 года признаки психического расстройства у Шмидта стали столь явны, что он был переведен в тюремную больницу. Его родственники, имея протекцию в влиятельных сферах, получили обещание, что Шмидт будет освобожден на поруки семьи. Он знал об этом, но дождаться освобождения не пожелал. В феврале 1907 года в камере тюремной больницы, разбив окно, он крупным стекольным осколком перерезал себе горло. Это выдумка, что при его похоронах будто произошла большая политическая демонстрация, о которой говорит Большая советская энциклопедия. Ничего подобного не было. Но в печати смерть Шмидта была отмечена. Это сделал, в частности, пишущий эти строки в еженедельнике «Дело жизни», 1907 год, номер 5. На рассвете 26 февраля, гласит сделанная мною заметка, в каземате московских Бутырок с перерезанной сонной артерии нашли труп товарища Николая Павловича Шмидта. Арестованный в декабрьские дни в связи с вооруженным восстанием, Шмидт в продолжении 14 месяцев находился в одиночном заключении, претерпевая все муки тюремного режима. Он умер, замученный жестокими преследованиями своих палачей, и на кладбище жертв Российской революции выросла лишняя могила. В годовщину праздника освобождения пролетариат не забудет своих товарищей, павших в борьбе, и в их числе Николая Павловича Шмидта. Моя заметка составлена в стиле и духе того времени. Что произошло в тюрьме со Шмидтом, я никакого понятия тогда не имел. Помню только, что когда моя заметка появилась, Сорин и другой меньшевик, только что вышедший из Бутырской тюрьмы, фамилию я забыл, мне сообщили, что никаких физических мук тюремного режима Шмидт не испытывал, материально, например, относительно всякой еды, находился в исключительно благоприятных условиях, имел в тюремной больнице комнату даже с комфортом, но уже с половины 1906 года был явно ненормальным. Тюремные сторожа, получавшие от родственников Шмидта весьма изрядную мзду, выполняли потихоньку по его поручению все сношения Шмидта с внешним миром, но говорили, что речи, которые им держит Шмидт, часто таковы, что ничего в них разобрать нельзя. Странным им казалось и его отношение к приходящим к нему на свидание сестрам. То он плакал, что их около него нет, то говорил сторожам: «Гоните их в шею, не допускайте ко мне». Делом Шмидта интересовались позднее Дорошевич, филитонист русского слова, и Бабарыкин, бытописатель купеческой среды Москвы. Кроме них, с делом Шмидта меня знакомили Сорнев, Бурышкин и Крицкий. Имущество Шмидта в долях, соответствующих закону, должны были наследовать совершеннолетняя сестра Екатерина, несовершеннолетняя 18 лет Елизавета и 15-летний брат. Для перехода наследуемого ими имущества в руки большевиков нужно было, чтобы все эти три лица, уже обеспеченные наследством от их отца, этого хотели и этому способствовали. Брат Шмидта, даже при желании исполнить волю покойного, мог это сделать лишь с согласия опекуна. Последний в эту историю не был затянут. Все говорит за то, что она шла мимо него. Главными передатчиками капиталов Шмидта партии Ленина должны и могли быть только сестры покойного. Говоря о сестрах, нужно немедленно перейти к фигурам, стоящим за их спиной в этом деле. Первая фигура – Таратута. Лицо в советское время, управлявшее различными банковскими учреждениями. В 1906 году некоторыми большевиками, в том числе известной своей ехидностью, особой, носившей кличку «землячка», по адресу Таратуты, было брошено обвинение в доносительстве и провокации. Обвинение, тщательно и дважды рассматривавшееся, оказалось вздорным. Но во время распри между большевиками в 1909-1911 годах Богданов, ставший врагом Ленина, снова поднял вопрос о провокаторе Таратуте с целью указать, из каких грязных, аморальных субъектов состоит окружение Ленина. На это обвинение Таратута ответил большим письмом, интересным для нас в этом отношении, что в нем упоминаются факты, которые, дополняясь другими, нам известными, позволяют очертить его роль в истории с наследством Шмидта. Бежав из ссылки и побывав на Кавказе, Таратута приехал в Москву в ноябре 1905 года и, следовательно, имел возможность познакомиться с Николаем Шмидтом, арестованным лишь во второй половине декабря. Таратута сделался секретарем Московского комитета большевиков, ведал его кассой и издательством. А так как для сего нужны были деньги, Таратута, узнав, что доступ к кошельку Николая Шмидта очень легок, стал посещать дом богатого студента и с большим рвением ухаживать за Елизаветой Шмидт. Весной 1906 года Таратута уехал на партийный съезд в Стокгольм, а позднее, осенью того же года, по личным делам жил вместе с Елизаветой Шмидт в Финляндии. Весной 1907 года он уехал на партийный съезд в Лондон, где по распоряжению Ленина был избран кандидатом в члены Центрального комитета. Возвратясь со съезда, Таратута, заметив, что за ним весьма следит полиция, покинул Москву. В августе мы находим его среди тех, кто посещает дачу Ваза в Куоколо, где живут Ленин и Богданов. Исключая время, проведенное в Стокгольме, Лондоне, Финляндии и Ярославле, откуда он получил делегатский мандат на лондонский съезд, в Москве он пробыл немного более года. Но и такого короткого времени для сего ловкого человека было достаточно, чтобы наладить поток денег в большевистскую кассу. Елизавета Шмидт стала его женой, принося ему и сердце, и деньги. Деньги большие, как можно судить по его письму-ответу Максимову, он же Богданов. Считая, что провокаторство связано всегда с корыстными целями, Таратута бросил следующую фразу. Максимов знал другой факт, не менее показательный, но известный лишь тесному кружку. Он знал, что я передал в партийную кассу сумму денег, превышающую во много раз плату самых крупных провокаторов. Я не могу здесь называть цифры, но Максимов знал, что тут были единовременные передачи в сотни тысяч, что эти суммы приходилось лично мне выручать от всякого полицейского риска. И все эти суммы, во много раз превышающие личное благосостояние не только мое, но и всех моих близких, хранились и передавались мною под контролем и под отчет всей коллегии и самого Максимова, подпись которого имеется под большинством документов, относящихся к этим пожертвованиям. Максимов знал, что достаточно было мне упустить хотя бы одну предосторожность из тех, которые мы вместе с ним намечали, чтобы партия лишилась этих пожертвований. В этом заявлении многое для нас туманно, но оно большой важности. Таратута указывает, что передавал в партийную кассу сотни тысяч. Так как он делал свое заявление в Париже, то, говоря о сотнях тысяч, он, очевидно, имел в виду не рубли, а франки. И в этом случае обнаруживается огромность суммы, попавшей в руки большевиков. Она будет уточнена в дальнейшем. Из письма Таратута выясняется, что в перекачивании к большевикам капитала Шмидта, кроме Ленина, горячее участие принимал Богданов Максимов, что бросает неожиданный и особый свет на сего создателя эмпирио-монистической философии. Мне всегда казалось, что по самому складу и своей психики, и своего ума, интересующегося абстрактными вещами, он не может стоять близко к операциям, проделывавшимися Таратутой. Таратута указывает, что добываемые деньги ему пришлось выручать от всяческого полицейского риска. Фраза безграмотная. Он, по-видимому, хотел сказать, что, выручая деньги, ему приходилось рисковать, чтобы не попасться полиции. Какой год тут имеет в виду Таратута? Очевидно, не 1908 год. Тогда он был уже за границей и мог не бояться царской полиции. Время, о котором он рассказывает, вне всякого сомнения, вторая половина 1907 года, когда Таратута приезжал в Коккола на дачу Ваза и намечал с Богдановым, об этом, несомненно, знал Ленин, предосторожности, которые нужно было принимать, чтобы партия не лишилась пожертвований. Можно таким образом установить, что деньги от наследства Шмидта начали поступать к большевикам уже в 1907 году, 6-7 месяцев спустя после смерти Шмидта. Если это так, то Таратута не потерял много времени, ухаживая за сестрой Шмидта. Он, как Цезарь, пришел, увидел, победил. И Елизавета Шмидт стала его женой, принося большое приданое. Но она была несовершеннолетняя и не могла распоряжаться ни принадлежавшим ей имуществом, ни доставшимся ей от брата наследством. А Таратута, живя на нелегальном положении и будучи то Вильяминовым, то Сергеевым, то Грибовым, не мог вступить с ней в законный брак и в качестве мужа распоряжаться ее деньгами. Для замещения Таратуты была кем-то придумана упоминаемая Крупской хитроумная комбинация с товарищем Игнатьевым. А раз Крупская о ней знает, еще лучше знал о ней Ленин. Роль этого таинственного человека в представлении Елизаветы Шмидт права и юридической возможности распоряжаться деньгами, разумеется, очень велика. Без его подписи, доверенности, она не имела бы денег, не имел бы их и Таратута. В своих воспоминаниях Войтинский рассказывает, что Ленин смотрел на Таратуту как на сутенера, тем не менее очень ценил его финансовый подвиг. Члену большевистского центра Рожкову, Рожков одно время жил в Коккола на той же даче Ваза, Ленин сказал: «Тем-то он, Виктор Таратута, и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы, скажите прямо, могли бы вы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет, и я не пошел бы. Не мог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый».